Глава 38. «Леди Валери, простите, пожалуйста, за беспокойство», — проворковал тревожный женский голос. «Это ваша служанка Ирма. Вам пора просыпаться, леди». «Ах, Ирма, которая с подругами моего мужа обсуждала и нашу с ним брачную ночь, а я слышала их голоса из ванной». Ревность заставила разлепить один глаз и недобро зыркнуть на служанку, заглянувшую в дверь. Некрасивая. Успокоившись, я рухнула на подушку. «Приказ его светлости, моя леди», — стушевалась девушка. «Вставайте». «Почему так рано?» Я неохотно снова приоткрыла глаз. «У вас экзамен в Академии, ваше высочество». Промычала я недовольно, прикрыв лицо руками. «Экипаж подадут через час. На завтрак спуститесь или принести?» «Спущусь. Сейчас встану. Спасибо, Ирма. Иди». Я приподнялась на локте и осмотрелась. Соседняя подушка выглядела примятой, и запах вереска разливался повсюду, впрочем, как всегда. Каждое мое утро в новом мире. Закралась мысль, может, дракон нарушает договор и спит со мной? Каждую ночь? Нет, зачем ему? Бред. Я отправилась в ванную и увидела на стене, где вчера было нарисовано непотребство, послание. «С добрым утром, Лера. Позавтракай плотно. Магия отнимает много сил. Платье для тебя на створке ширмы, а кошелек для булочек на столе. Анхор накормлен, и я с ним уже погулял. Если будет проситься, не ведись. Удачи на экзамене, дорогая». Послание улыбнуло. Столько заботы. Но мне, вероятно, это все кажется. Ведь все строго по делу, просто вежливость. Роберт Лорд, целый герцог, и умеет быть обходительным. Он вспомнил даже про деньги, надо же. И правда невероятно милый. Сегодня нужно будет обязательно расплатиться с малышкой Камилой. Я нарисовала магией большое сердце под словами Адельхарта, полюбовалась, а потом все же стерла. Будет так глупо, если он увидит. Искупалась с ароматными пьянками в золотой купели и оделась в приготовленный драконом наряд. Роберт выбрал для меня сегодня строгое лиловое платье с закрытыми плечами. К моему стыду, платьем он не ограничился, чулки и белье тоже подобрал. В столовую я спустилась в полном облачении в сопровождении светлячка и анхора. Медвежонок проявлял активность, махал лохматой гривой, зазывая гулять, топал мощными лапами и даже принес поводок. «Мне уже сказали, что ты гулял», — сказала я, снимая с его шерсти сухие листья. «Гулял совсем недавно, даже не отряхнулся». Медвежонок сделал грустные глаза и посмотрел в пол. «Я погуляю с тобой, когда вернусь», — погладила песика по голове. «Мяу!» — завистью пискнул светлячок, обтираясь о мои туфли. «С тобой тоже». «Ты так быстро поладила с Анхором», — проговорила Маргарет, спускавшаяся по лестнице. «Во мне сила моего мужа», — проговорила я с гордостью. «Анхор это чувствует». Маргарет скромно опустила глаза. Я почувствовала неловкость перед невинной девицей, припомнив, как именно Роберт передал мне силу, что собирался сделать потом. Мы позавтракали с Маргарет молча. Сэм сообщил, что меня уже ждет экипаж, и я, допив кофе, отправилась к дверям. «Хорошо тебе сдать экзамен», — пожелала Маргарет. «Спасибо». Благодарно кивнула я. Экипаж меня действительно ждал. И не один. Оказалось, со мной едут целых три экипажа. А дверь в карету мне открыл тот самый Дольф, который привез Маргарет в ночи. «К вашим услугам, моя леди», — поклонился высокий голубоглазый мужчина в мундире. «Меня зовут Дольф Брентон. По указанию лорда Адельхарта я отвечаю за вашу безопасность. Буду сопровождать вас в академию». Всю дорогу я нервно перебирала пальцы и крутила брачное кольцо. Очень волновалась. Роберт просил постараться на экзамене, и мне хотелось его порадовать хорошей оценкой. Лорд Дольф лично проводил меня в аудиторию, в которой адепты ожидали вызова на сдачу экзамена, и устроился рядом на скамье. Роберт, конечно, перебарщивает с безопасностью. Вон девчонки, Кейтлин и Беатлис, стесняются подойти. Я подозвала подруг, помахала им, и девчонки сели рядом. Защебетали, рассказывая последние слухи Академии, то и дело переводя внимательные взгляды на строгого Дольфа. «Как состояние отца?» — поинтересовалась Кейтлин. «Все хорошо. «Королям тоже нужны выходные», — ответила я. «Не думаю, что Роберт одобрит, если я поделюсь тем, что он мне сказал». «А ты еще не беременна?» — шепотом проговорила Беатрис. Я расширила глаза от внезапного вопроса. «Сложное положение с твоим отцом. Маги шумят. Все драконы хотят, чтобы поскорее объявили о твоей беременности», — объяснила Кейтлин. «От экзамена бы точно освободили», — мечтательно вздохнула Беатрис. «Я взрослая женщина, но от мысли о беременности, тем более от Роберта, я раскраснелась, как невинная девушка». Обстановку разрядил лорд Хаммер, подойдя к нам с другого конца аудитории. Волосы Габриэла сегодня лежали аккуратно зачесанные назад, на хмуром лице расступились вечные тучи, а глаза лучисто сияли. «Приветствую, леди Валери. Я признателен», — поклонился он низко и благодарно. «За что?» — смущенно проговорила я. «За исполнение обещания. Мне прислали уведомление, что могу вернуться к своей студии в Академии», — сверкал широкой улыбкой Габриэл. «Она больше не вне закона». «Я очень рада», — кивнула молодому человеку. «И знаете, сегодня планирую все же посетить лицей. Вы там будете?» «Конечно. Сразу после экзамена еду. Я быстро сдам, у меня сильная магия. Буду вас ждать, леди». «Леди Валери Адальхарт», — позвал меня звучный голос мужчины в мундире. «Вы приглашаетесь на сдачу. Прошу, пройдемте». Я поднялась, ощущая, как трясутся колени.